Валюш, привет. Привет. Что делаешь-то? Ничего не делаем. Картошку сожрала, скушала? А? Картошку съела с луком? Съела. Ну как тебе подарки, понравились? Очень. А что особенно понравилось? А? А что тебе особенно понравилось? Торт вафельный особенно понравился. Да. А кто это тебе подарил-то вообще? А? Кто тебе подарил это все? Я сама не знаю, какой-то сказали Алексей. Это франкеры, наверное. А? Франкеры, может, нет? Откуда я знаю, франкеры они или не франкеры? А может, 218-е? А? А может, 218-е? Ой, чтобы 218-е мне подарили. Они меня не знают, как убить, не то, что подарить. Да. Но ты не заподозрил, что подарки могут быть отравлены, например? Да нет, все в упаковке не может быть. Фабричная упаковка не Валь, может вообще, быть отравлена. Ты знаешь, я как-то вот вообще... мне кажется, ты получаешь хорошую пенсию. Говорят, 30 тысяч у тебя. Сколько? 30, говорят. Да. Раздели на два. А, все-таки пятнашку, да? Да, 15. А просто мне вот франкер один, который тебе это приносил, он говорил, что ты 34 получаешь. Я говорю... А что я какой депутат или кто, чтобы... Ничем правительству, чтобы... Там за 80 платят хорошо. Я рядовая служащая была. Кто же рядовым служащим дает 30 тысяч? Чего, ебаные мозги работают? Нет, но я цитирую то, что мне сказали. Это же не я придумал. Сказали? А ты бы сказал, как простой служащий может 30 тысяч получать? Ну, ты знаешь, сейчас вообще все... Вот у меня, например, есть один товарищ, у него бабушка еще жива, ей 95. А вот, и она воевала. Ну, она ветеран... Ах, участником войны? Да, и она еще была военным врачом, капитан медицинской... О, тем более... Вот. Военных, участников войны закормили. Вот им тройную пенсию дают. Да, вот она сейчас уже практически слепая и из дома не выходит. И он ее в Иваново отправил к родственникам. Но прописана она в Москве. И получает она, он мне сказал, 44 тысячи 500 рублей. Участникам войны очень много дают. Вот. Очень много дают. А все время добавляют, потому что их... осталось всего немного участников, они все вымерли по возрасту. Ой. А я думал, ты тоже примерно как участница приравнена. Какая я участник? Мне войну было 13 лет. Какая я участница? А ты с Брежневым работала. За Брежнева тебе что, не доплатили? Это после войны. С Брежневым после войны. Мирное время. Ты говоришь, что тебе 15 тысяч платят всего. А? 15 тысяч получаешь? Конечно, 15, не 30. Даже не 18, а 15. Да не может быть. Да зачем тебе моя пенсия, ебена мать? Кто я тебе есть-то, блядь? Ну кто, кто? Я ж тебя люблю, я ж друг твой. Да что ты? Серж меня зовут, помнишь меня? Серж. Как? Серж, пранкер Серж. Серж? Да, Серж. А живешь ты где? В Люберцах. Ой, ёб твою мать, как далеко от меня. Ну, у тебя жених, помнишь, из Люберец был? А? А я к тебе приходил, помнишь, я у тебя интервью брал? Я в свой дом еще никого, ни одного мужика не пускала. Ты вышла на лестничную площадку, а я тебе письмо хотел передать. Помнишь, давно еще было? Ну, не помню, чего. Нужны мне ваши письма. А человек в тебя фонариком светил, помнишь еще? А? Помнишь, человек стоял с фонариком, он в тебя светил фонарем. Помню, это помню. Вот это я был, который с тобой стоял. Это не фонарем, а фотограф. Нет, нет, это другой был случай, но, в общем, ты вышла, а потом дверь закрыл. А вот в этот раз они тебе приносили подарки, и они тебя пытались сфотографировать, да? Да. А зачем вот ты им нужна, казалось бы? А зачем это? Да, мне как-то выдали мне в окошко, я выглянула, смотрю, они щелкают. Ага. Тебе это не подозрительно было? Зачем старуха щелкает? Да пусть щелкает, мне жалко, что ли. Может быть, квартирку вымогают? Не знаю, что им нужно. Но квартиру хуй кто положит, я уже квартиру оформила, знаю на кого. На кого? Это мое дело. Как это твое дело? А вам, неужели ваше? Не, но Руслан, это, они у тебя воруют, извините, деньги из дома, а ты на них квартиру оформляешь, на родственников, что ли? А может, с голоду умирали и поэтому украли. Не оправдывай, воровство нельзя оправдать, никогда. Никогда. Нет, есть воруют, которые с голоду умирают, идут воровать. Я таких оправдываю. Можно попросить, сказать, старушка, дай денежку. Можно но воровать это последнее дело. Нет, нет, нет. Ты почему такая какая-то вот? Какая-то... А некоторые не боятся, идут воровать. У тебя какая-то... Говорят, лучше в тюрьме буду сидеть, чем с голоду умирать. Да? Ну вот надо было на них заявить, пусть толстую посадят туда, в тюрягу. Она и так, как зечка разговаривает, матерится отборным матом. Это что ж такое? Мы издеваются, чтобы не звонили. Да я за тебя заступаюсь, говорю, старухи деньги украли, а она, да пошел ты нахуй, вот это вот что такое за разговор, вот что это такое? Ну сейчас они тебе признаются. Ага, ну я вообще считаю, что их надо подкараулить около дома и также их ограбить, это же все вот, знаешь, вот бумеранг. Чего ты будешь грабить, при них нихуя не бывает, они не работают, у них нет нихуя. Да? Не, а Наташка... Кого там грабить-то, безработный народ? А Наташка-то вроде пошла работать. Ну, пошла, блядь! Но, и чё? Пошла, на шее сын. Кормить его надо. А он ее бьет. Ну, может, и дерутся, откуда я знаю. Ну, понятно. Ну, в общем, какая-то семейка неблагополучная. А? Неблагополучная какая-то семья, вообще непонятно, что такое. Да где ты сейчас возьмешь благополучный? Сейчас мужья, вон я статью читала, муж жену зарезал, бледина. Угу, за что? А дочку вилкой проколол. Пизду или что это? Колол по стене вилкой дочку, а жену убил, зарезал. За вот что? Вот тебе, блядь, и муж ебаный. А у тебя Путяев не вот так? Вот статья в газете. Статья, больше смотри. А ты телевизор смотришь, нет? Ничего сейчас не смотрю, читаю. Валь, скоро батареи будем менять, это самое, в подъезде батареи и в квартирах. Нужен ключик от квартир. Ты аферист, ебаный, заткнись. У меня батареи отличные. Ты себе хуй поменяй, а не мне батареи. Квартирку подпишешь? Хуй тебе, сука. Пожалуйста, Валь. Чтоб ты сдох, сука. Валечка, ну пожалуйста.